Глава 9. Интерлюдия. Ниида Мияби. Кагуя. Алая тень. Какой все же кайф в том, чтобы выжать педаль в пол и пройти поворот, почти не снижая скорости. На обычных городских дорогах Мияби себе такого никогда не позволяла. Она же не хочет создать для кого-то опасную ситуацию. Тут же, на почти профессиональном гоночном кольце, правила меняются. «Круто! На 7 секунд лучше прошлой попытки», — сказала ей сидящая рядом Юрико, посматривая на секундомер. Все профессиональные гонщики в обязательном порядке перед заездом пробуют трассу. Сирены вчера после обеда весь день здесь тренировались, как рассказал один из механиков, милый юноша, постоянно краснеющий при встрече взглядом с ее подругой. Увы, у него шансов нет, рыжая предпочитает спортивных парней. Еще бы круг! За несколько заездов она полностью освоилась на автодроме, но хотелось больше, быстрее, не останавливаться, чтобы адреналин и дальше плескался в крови. Хотя то, что должно произойти до гонки, нервирует как бы не сильнее. «Нет, сворачивай в боксы, иначе опоздаем», строгим, как у Мацуды-сан, когда-то чем-то недовольна тоном, распорядилась подруга. «Хочешь, я одна схожу? Мне эти пресс-конференции и словесные разборки совсем не в тягость». В гаражных отсеках напротив выделенного им уже мелькали яркие машины штормовых сирен. Одна, две, три, все пять. Команда противника прибыла в полном составе. Значит, уважают. Какая-то незначительная ее часть кричала: «Мияби, что ты делаешь? Отступись, они же профи, у тебя нет ни шанса». В такие моменты она вспоминала либо добродушную улыбку Макото, наполняющую силами, либо напутствие босса. «Смотри, помощница, если провалишься, пожалеешь». Это нервировало. Безымянная пугала на уровне рептильных инстинктов. Это было что-то из глубин веков, из памяти предков. Людям ведь положено бояться смерти, хищников, стихийных бедствий. Вот последнее ее наставница и напоминала — извержение вулкана. Все тихо, спокойно, спит, а затем взрыв, и выброшенная на горный склон лава не знает препятствий. Мияби отнюдь не простушка и уловила похожесть гавайских безымянных близняшек, живущих возле вулкана, с властной красной госпожой Акана Групп. Для интервью перед гонкой на Мобара Твин Сёркит выделен специальный конференц-зал. Стол для спортсменов, обращенный лицом к зрительному залу, где журналистов собралось не так и много, куда больше знакомых лиц. Сирены пока не появились, и она занялась разглядыванием собравшихся. Вон Тика и Ринне. Сестренка Макото нарядилась в свою парадную красную школьную форму и надела пластиковый ободок с рожками. Истинная демон Тян, ей идет. Ринне выглядит не хуже. Она добавила к своей обычной повседневной школьной одежде пластиковые крылышки и бутафорский нимб. Сидят рядом и что-то обсуждают, даже не глядя на сцену. А вон женщина, которую Мияби инстинктивно недолюбливает. Казалось бы, точная копия Юрико, с которой они так быстро стали лучшими подругами, но не совсем идентичная. Есть один важный фактор. Мияби очень не нравится, как Минами Акеми временами посматривает на ее Макото. Сначала в горном лагере были просто заинтересованные взгляды, а сейчас уже как на свою собственность. Да кто этой лисице дал право так смотреть на ее мужчину? Хотя никаких действий Акеми-сан не предпринимает и даже переехала в другой город, что радует. Но вот зачем кузина Юрико сейчас сюда приперлась? Тикотян взрослая девочка, доехала бы и сама на поезде, не заблудилась бы». Оделась Минами в костюм Софи из шагающего замка Хаула. Коса, старомодное платье и шляпка, надо признать, ей идут. Знает, как такие носить. Ну да, легко забыть, глядя на свежую и цветущую девушку, что ей на самом деле все 80 или 100. Может быть, Акеми и в реальности ходила когда-то в том же фасоне. Рядом Амацусама в точно таком же платье, и тут нельзя не отметить, как они с внучкой похожи. Как будто бы на самом деле один человек, а не родственницы. Как сказала Тикотян, им надо, чтобы одна за угол зашла, а другая вышла, люди очумеют от фокуса. «А где же Макото?» Взгляд нашарил тучную фигуру в зеленом фартуке в окружении длинноногих красоток в ультракоротких юбках. «Нет, это не он. Это один из приглашенных на гонку Суматори. Вон еще один толстяк в круглых очках фотографируется со школьниками из Радужного моста. И еще один болтает с девушкой из логистики. Их коллег приехало много. Да сколько же тут толстяков в одинаковых костюмах? 3, 4, 5. Вон Сибае-сан из IT в том же костюме, и ни одного настоящего Нииды. Такого, от взгляда на которого в груди теплеет, и сердце начинает биться учащенно. О, Ануша! Пришла в костюме индийской принцессы с кучей браслетов на руках и ногах. Наверное, бутафорских. Страшно представить, сколько это все бы стоило, если бы было из настоящего золота. Рядом с ней Роубаяси Сандо в костюме пирата с повязкой на глазу. А вон это Кахаси, тоже в зеленом фартуке, желтой футболке и круглых очках. Как будто кто-то специально ее запутывает, чтобы было сложнее найти в толпе собственного мужа. Ага, вон он. Показывает ей большой палец от дверей. Сразу стало спокойнее. Макото тут. Даже если что-то пойдет не так, он все исправит. От вида следующего человека, сидящего в пресс-зале, сердце замерло и пропустило удар. Ее мама! Цуцуи Хана в своем обычном брючном костюме, в каком ходит обычно на работу. Мияби, стыдно признаться, так и не сказала ей, что участвует в опасных гонках. Понадеялась, что маме такое неинтересно, а девочки ей не скажут. И вот она тут. Все сжалось. Мама у нее замечательная, лучшая в мире, но очень строгая, не хочется ее расстраивать. Рядом с мамой совершенно незнакомая женщина ее возраста. И еще одна. Вторая, третья. Кажется, это те гонщицы, которых обещал пригласить Макото. Может быть, они объяснят ее родительнице, что гонки — это ничуть не опасно, если знаешь, что делаешь, и не забываешь пристегнуться. Вон как мило беседуют. «Явились», — тихонько прошипела сидящая рядом Юрико. Зал озарился вспышками фотокамер, ослепившими на секунду. Свои места за отдельным столом справа заняли штормовые сирены. Только две из них. Старшая, почти 30-летняя неоновая тень, и самая младшая, похожая на школьницу, Сакура Блиц. Обе проигнорировали тему косплея и пришли в обычных гоночных комбезах, как бы показывая: «Мы тут серьезные гонщицы, а не какие-то атаку». Школьники из группы поддержки, наверняка раззадоренные Тикой и Ринне, выдали недовольное «бу». Фанатов богинь скорости здесь сегодня очевидно больше. Макото очень хорошо поработал, собирая аудиторию. Он у нее такой молодец. И еще Юаса-чан оказалась на удивление полезной, точнее, связи ее отца. Вон и она, кстати, рядом с Аканэ Акумой, одетым в красную байкерскую куртку. Образ главного героя из манги Акира, насколько она понимает. Нет, имя персонажа выветрилось из памяти. Мари, по всей видимости, изображает подругу байкера. Подняться со стула и поклониться. Какими бы раздражающе грубыми ни показались ей эти женщины, о вежливости забывать не стоит. Мама ведь смотрит. И сотни зрителей, конечно же. Начинается пресс-конференция богинь скорости и штормовых сирен, объявил приглашенный каналом NHK шоумен. Тот же самый, что был на ток-шоу о благотворительности, но в более строгом образе, за счет чего мужчина и выделяется на фоне пестрых косплееров. «Девушки, вы все невероятно прекрасны. И прежде чем пойдут вопросы из зала, я задам свой. Что бы вы хотели сказать команде противников?» «Вы не настоящие гонщицы. Зря вы сюда приехали, зря вы устроили показуху, зря пытаетесь устроить из соревнований балаган. Лучше сдайтесь». С вызовом проговорила неоновая тень, глядя на них с Юрику, как на врагов. Не похоже на притворство, они на самом деле не нравятся этой женщине. С научной точки зрения, гонщиками являются все, кто принимает участие в заезде, подражая своему прототипу из аниме, сказала Юрику. Вы не можете опротестовать этот факт. Тут-туру... Пропела в микрофон Мияби точно так, как они репетировали. Постаралась быть максимально милой. Собственно, это единственная фраза, которую ей отвели в сценарии. На все остальные каверзные вопросы ответит Кицуне. По залу прокатилась волна смешков. Насмехались, конечно же, не над ней, а над тем, как бледно выглядят сирены на их фоне. «Курода Синдзи, газета «Яманаси Спорт»» — полетел первый вопрос из зала. «Кагуя-сама, в сети ходят споры о том, кто является вашей матерью. Проясните этот вопрос». Мияби молча указала рукой на свою настоящую маму, сидящую бок о бок с Симодой-сан и еще одной знаменитой гонщицей прошлых лет. Наверняка это Макото придумал их так посадить. Вроде как и без обмана обошлась, а сетевой хайп продолжится, принося новые деньги благотворительному фонду. Конечно, эти все споры ненадолго, пока кто-то более серьезно за выяснение ее личности не возьмется. Возможно, ее уже раскрыли, просто модераторы не спят и подтирают сообщения, нарушающие неприкосновенность частной жизни. Вопрос к неоновой тени. Кто будет участвовать от штормовых сирен? Мы все. Мы хотим показать, что так называемые богини хуже каждой из нас, а не только меня одной. Статистически, увеличение числа участников умножает шансы на успех, прокомментировала Юрико. Нашим соперницам не отказать в рациональности. Ну, а вопросы чести, кому они интересны? «А ты крашеная! Не бывает таких волос!» — взорвалась Сакура Блиц, до сих пор сидевшая с независимым видом. «Тут-туру!» — пропела Мияби, мило улыбаясь. «Цвет моих волос — вопрос относительный. Мы будем ехать мимо вас настолько быстро, что из-за эффекта Доплера и релятивистских изменений восприятия электромагнитного излучения вы можете некорректно его интерпретировать», — выдала Юрико, оставаясь верной образу девушки-гения. Тика из зала ей большой палец показала, а вот Акеми осталась чем-то недовольна, с легким осуждением посмотрела. Дальше рекой потекли стандартные вопросы. Как вы готовились к соревнованию? Хорошо ли вы изучили трассу? Чувствуете ли вы давление, соревнуясь с более опытными гонщицами? Есть ли у вас все же парень? Каково это — быть женщиной в традиционно мужских соревнованиях? На последний вопрос отвечала неоновая тень, и тут Мияби с ней бы согласилась. Когда ты за рулем, неважно, кто ты. Важно, победитель ты или нет. Парня ни у одной из сирен, к слову, не было, А сама Мияби ответила на этот вопрос «Тут-туру», как и на все предыдущие. Это было самой веселой частью выступления. Наконец, кошмар, целиком состоящих из глупых, никому не нужных вопросов, закончился, и они удалились за кулисы, чтобы пройти в гараж и начать прогрев двигателя. Для этой гонки она не поленилась и накануне перед отъездом из Кофу испекла королю Марку шоколадные пирожные с медовой прослойкой, взяв мед с пасеки Хиросана, а также добавив лепестки ханасеки, собранные Макото. Сейчас сразу две порции отправились в бардачок. Машине понадобится много сил, чтобы соревноваться с более технически совершенными тюнингованными монстрами. Шесть автомобилей выстроились вдоль стартового поля согласно разметке. Условие, согласованное организаторами, очень простое. 10 кругов. Побеждает та команда, что пересечет финишную черту финального первой. Как в видеоигре, без сложного подсчета очков, стратегии пит-стопов и горячей замены резины на скорость. Просто сжать педаль в пол и вовремя поворачивать руль. Нет ничего легче, когда машина сама тебе помогает. Мияби реально оценивала свои истинные возможности. Она не гоночный гений, а обычная девушка. Все дело в Йокае, живущем под капотом. Но найти общий язык с духом автомобиля ведь тоже надо уметь. И она смогла. Ремни безопасности плотно сдавили плечи. Юрико одобрительно ей подмигнула. Сирены сосредоточенно замерли в своих машинах, похожие на манекены. Все они надели одинаковые комбинезоны и шлемы, плохо сочетающиеся с косплеем. А вот богини так и вышли на гонку в легком сарафанчике и белом лабораторном халате. Погасла первая линия красных светофоров. Вторая. На третьей надо будет стартовать. Нога застыла над педалью акселератора. Сцепление уже выжато. Левая рука готова переключать передачи так быстро, как никогда. Время будто превратилось в тягучую патоку. Как же медленно оно движется! Вот она, теория относительности, о которой в шутку говорила Юрико. Остался последний красный фонарь, ее новый любимый цвет. В гаснущем светофоре как будто бы почудилось подмигивание ее босса. «Проигрывать — отстой», — сказала бы наставница. Нога вдавила педаль в тот самый миг, когда сигнал «стой» погас. Шины провернулись с пробуксовкой, и его величество Марк II, король автострады и принц дрифта, рванулся с места. Короткая жеребьевка назначила им места в середине стартовой позиции, но эти несколько метров совершенно не важны. Уголком сознания, что следил за зеркалами заднего вида, Мияби отметила, что две из пяти машин сирен замешкались, не двинулись с места. Поломка? При такой серьезной подготовке? Юрико рядом расхохоталась. Не сухим, научно обоснованным смехом Курисутян, а своим собственным. Вот же лисица, так же нечестно. А подсылать к ним Кенджи было честно? А бросать вызов, зная, что их машины на несколько поколений совершеннее? Первый поворот довольно медленный, но выходить из него лучше на максимальной скорости. Тут у полноприводных импрезы R34 и Lancer X огромное преимущество, но... Из этих автомобилей нормально стартовал лишь Skyline неоновой тени, единственный, что вырвался вперед. Сколько же у него лошадиных сил под капотом? А важно ли это? Побеждает не мощность двигателя и даже не мастерство пилота, а комбинация множества факторов, включая удачу. И тут уж никаким токийским выскочкам с ними не конкурировать. никогда на трибуне сидят две девятихвостых кицуне, болеющих за них. Первый круг, второй, третий. Мияби плотно села на хвост Сато Кёко, как вырвавшийся на первое место, так и не желающий уступать лидерство. Но все дело, конечно же, в удаче. Казалось бы, безнадежно отстающие Crimson Spark и Midnight Phantom не пожелали уступать хотя бы друг дружке и притерлись бок о бок на повороте. Фиолетовая Супра при этом снесла боковое зеркало у замечательно красной RX-7, и то выкатилось на дорогу. Чтобы объехать его, Skyline неоновой тени вильнул в сторону и прошел не по оптимальной траектории, а Мияби, действуя по наитию, пропустила препятствие под одном марка. Ее Toyota только кажется очень низкой, на самом деле дорожный просвет был достаточным, и Мияби с самым невозмутимым видом обошла противника. Внутри у нее все сжалось, но вида она не подала. «Неважно, как сильно ты нервничаешь, если этого никто не замечает», — так ее напутствовала Аматсусама. Так оно и оказалось. Ну а дальше... Мияби на Магаригаве не позволяла обойти себя пилоту Формулы-1 на еще более технически совершенном R34, в который вбухали огромное количество денег богатые люди, не позволит и тут. Достаточно быть внимательной и слушать внутренний голос, который подсказывает, как ехать. Или это называется «не мешать машине». Так или иначе, но вырвавшись на первое место, Мияби неоновую тень уже не пропустила, как бы та ни атаковала. Надежно перекрывала траекторию так, что и на мотоцикле не обойти. Победа! «Элпсу Конгро», — пафосно провозгласила Юрико на финишной прямой, вспомнив одну из визитных карточек первоисточника, породившего их персонажей. В машине работает запись, и такая игра на имидж отважных косплееров будет им только в плюс. «Тут-туру», — пропела Мияби, плавно притормаживая за финишем. «Вы!» — догнавшая их наконец-то Сато Кёко выскочила из-за руля и выглядела разъяренной. Даже шлем с себя сняла и бросила на асфальт. «Вы настоящие уличные гонщицы, признаю, и требую реванша».